На закате солнца, по уже сложившейся в селе традиции, народ стекался к терему забавы, чтобы выменить овес, пшеницу или парное мясо на свежее зрелище. Юркнули в толпу и мы с котом. Чтобы не вызывать подозрений, я запаслась мешочком, плотно набитым травой. Надеюсь, Любава или слуги не станут проверять его при входе. К тому же я отнюдь не стремлюсь приобщиться к сплетням из волшебного блюдца, а значит, и платить мне Любави не за что. Мне бы только в терем пробраться, пока вся прислуга вместе с хозяйкой будет заседать на заднем дворе, да клёпу отыскать. Благополучно миновав ворота и войдя во двор, я, следуя примеру сельчан, оставила свое скромное подношение на крыльце. Но, в отличие от остальных, не стала торопиться занять место у волшебной тарелочки, а задержалась здесь. Минутой позже вернулся Варфоломей и доложил. «Порядок! Хозяйка уже на заднем дворе. Вечерние забавы вот-вот начнутся!» Выбрав момент, когда припозднившиеся сельяне скрылись за углом, а страж у ворот отвернулся, я взлетела на крыльцо, опрокинув кринку с молоком и рассыпав корзинку с грибами. Варфоломей тут же с урчанием припал к молочной лужице. Забыв про наш уговор, и я поняла, что клёпу в ближайшее время мне придется искать самой. Но попробуй найти домового в двухэтажном тереме. Это все равно, что искать иголку в стогу сена. Иголку даже проще, она на одном месте находится, а домовой, пока я по терему бродить буду, 100 раз переместиться может. С такими мыслями я обежала первый этаж, шарахаясь от каждой тени, и один раз чуть не врезалась в таз, полный мыльной воды, вывернувший из-за угла. Логичнее всего было бы искать домовенка на кухне, где его по моей просьбе прикармливала добрая повариха, но тогда пришлось бы столкнуться и с ней, объясняя потом, почему я пропала в первый день службы нянькой и зачем вернулась теперь. Варфоломей куда-то запропастился, и я, ругая его за необязательность, взбежала по лестнице на 2-й этаж, где находилась хозяйская спальня и горница детей и нянек. Мимо затворенных дверей детских комнат я прошмыгнула на цыпочках. Вряд ли домовенок прячется там, а попадаться на глаза неусыпно бдящим над люльками нянькам мне было ни к чему. А вот дальше начиналась территория, совершенно мне незнакомая. Я ступила в святая святых, на хозяйскую половину, куда забава меня в прошлый раз не водила. Здесь за каждой дверкой могла скрываться и гардеробная для хранения кокошников и сарафанов, и супружеская почивальня, за проникновение в которую ревнивая забава меня на месте испепелит. Но куда деваться, приходится рисковать. Крадучись на цыпочках, я заглянула в одну дверь, в другую, везде было пусто и тихо. Терем на время вечернего просмотра блюдечка вымер, и я, уже не робея, толкнула следующую чуть приоткрытую дверь и вошла в просторную горницу с 4 окнами и большой кроватью вдоль бревенчатой стены. А вот и хозяйская почивальня. Быстро оглядевшись по углам и не обнаружив домовенка и здесь, я поспешила покинуть опасную территорию, но не тут-то было. В коридоре послышались шаги, заскрипели половицы, и до меня донеслись звуки возни и приглушенный смешок. Сомнений в том, куда направляется парочка, не оставалось. Ох, в недобрый час я заглянула в опочивальню. Я быстро огляделась по сторонам. Как назло, ни одного шкафа, только 2 сундука, большой и поменьше. А если под кроватью прятаться, придется там просидеть до конца свидания. Слишком далеко она от двери стоит, чтобы выбраться оттуда незамеченной. А вот большой сундук поблизости от входа вполне может послужить убежищем, да и в случае чего велики шансы выскочить за порог, прежде чем парочка успеет опомниться. Решившись, я дернула крышку сундука. К счастью, он оказался набитым тряпьем, а не кирпичами, и то только наполовину. Стоило мне юркнуть внутрь, оставив для обзора крошечную щелочку, как дверь со скрипом растворилась. Послышались звуки поцелуев и сбивчивые голоса. «Боязно!» – взволнованно зашептал незнакомый женский голос. «Вдруг хозяйка прознает? Она же кудесница!» «Хозяйка сейчас занята и появится не скоро», – успокоил ее на удивление знакомый мужской баритон. «Ба! Я чуть не треснулась лбом об крышку сундука и приникла к щели, ожидая, когда же парочка попадет в поле моего зрения». «Да это же тот самый мужик, который меня в кладовку затащил, когда я в кухню за молочком Клёпе кралась. Ну-ка, ну-ка, покажись, красавец!» Парочка еще немного повозилась на пороге, девушка еще для виду поломалась, мужчина заверил ее в любви с первого взгляда, и крепость сдалась. Горячо лобызаясь, влюбленные продвинулись в сторону супружеского ложа и, словно давая мне рассмотреть себя хорошенько, ненадолго задержались напротив сундука. Мужчина оказался высоким и плечистым молодцем с вьющимися светло-каштановыми кудрями, угольно-черными глазами и короткой бородкой, которая была ему к лицу и придавала романтический вид. Этакий мачо в русском народном варианте. Такому и в темном чулане попасться не стыдно. Девица была бледной и блеклой, натуральная пшеничная блондинка с белесыми бровями и ресницами, которые были почти незаметны на лице, зато губы, зацелованные пылким кавалером, уже приобрели нежно-розовый цвет, еще немного и заолеют красным маком. Странно, кто бы это мог быть? «Игнатушка!» – блаженно промычала девица. В том, что мужчина – муж забавы, сомнений нет. Кому еще взбредет в голову выбрать для романтического свидания хозяйскую спальню? А вот девицу я раньше не видела. Ну, естественно, это же новая нянька взамен выскочившей замуж груши. Да, не досмотрела забава, проводя кастинг прислуги. Новую няньку хоть красавицей и не назовешь, но в сравнении с Дусей и Грушей она кажется лебедушкой. Не мудрено, что Игнат, третируемый ревнивой супругой и истосковавшийся по хорошеньким женским личикам в компании дурнушек, набросился на новенькую. Вон как ему не имется. Игнат смел няньку в охапку, и влюбленные проскакали к супружескому ложу, на ходу выпрыгивая из лаптей и сдирая с себя одежду. Мгновением позже рубаха Игната, сброшенная в порыве страсти, пролетела через комнату и распласталась на крышке сундука, закрыв мне обзор. «Ну и ладно, я бы и сама смотреть не стала», — думала я, стараясь осторожно отодвинуть рубашку, и вдруг вспомнила слова поварихи. «Про мужа она все знает. Даже когда он в отъезде, есть у нее ниточка волшебная, она ее Игнату в рубаху зашила, и по ней завсегда узнает, когда он с другой кралей время проводит». От волнения я отдернула руку и не удержала другой крышку сундука. Крышка с глухим хлопком закрылась, стукнув меня по лбу. Я затаилась, как мышка, но парочка успела насторожиться и прекратила возню. А девушка испуганно вскрикнула: «Ой, батюшки, кто здесь?» «Да нет никого», — успокоил ее Игнат. «Крыса, поди, пробежала». Лично меня упоминание крысы в подобных обстоятельствах заставило бы быстро вскочить с постели и сделать ноги. Но у белобрысой няньки за годы жизни в Лукоморье, видимо, выработался иммунитет на крыс. И вместо того, чтобы бежать куда подальше, она с еще большим пылом набросилась на привлекательного хозяина. А я стала мучительно соображать, что лучше выпрыгнуть из сундука, напугав голубков, но при этом успеть скрыться от забавы, которая с минуты на минуту коршуном влетит сюда, или переждать бурю в сундуке, надеясь, что пока забава будет гонять по опочивальне любовницу мужа, меня не обнаружат. Решив рискнуть, я уже было собралась с духом, чтобы выскочить из сундука, как чертик из табакерки, как вдруг сундук подпрыгнул на добрых полметра. Эта забава, пышущая негодованием, ворвалась в горницу. «Где она?» Казалось, у меня над головой ревет бизон. Даже уши заложила, поэтому я не сразу сообразила, что значит ее «где». «Куды полюбовницу спрятал? А ну, говори, не то козленочком станешь!» Бесновалась забава. «Все-то тебе, Любушка, какие-то страсти чудятся!» — с укором в голосе отвечал Игнат. «А ведь тебе волноваться вредно, милая! Себя не жалеешь, догодитятки подумай!» «То-то ты много о нем думаешь, обжимаясь с чужой девкой!» — зло расхохоталась забава. «А ну, говори, где она? Убью мерзавку!» «А вот интересно, в самом деле, где же она? В комнате-то и спрятаться негде, разве что под кроватью!» «В сундуке!» – прозвучал насмешливый голос Игната, заставив меня похолодеть. «Где же ей еще быть-то?» Рядом что-то грохнуло. «Издеваешься?» – прорычала Забава. «Что ты, Любушка, разве ж в этом кто уместится? Ты в большом погляди!» – посоветовал Игнат. И не успела я сообразить, чем мне это грозит, как крышка сундука отлетела вверх, и надо мной нависла багровая от гнева Забава. «Ты!» – проревела она, в изумлении отступая на шаг назад и хватаясь руками за огромный живот. «Ты кто?» – ошеломленно вытаращился на меня Игнат. «Ты только не волнуйся!» – пролепетала я, вылезая из сундука и обращаясь к Забаве. «Я сейчас все объясню!» «Это лишнее!» – сузив глаза, прошипела чародейка и, выкинув руку вперед, крепко схватила меня за горло. «Я так и думала! Неспроста ты тогда в терем явилась и все тут выведывала, вынюхивала! Вот оно что выходит! Искала, как к моему Игнату подобраться!» Я хрипела и не могла выдавить ни слова в свое оправдание. Забава, вопя, продолжала придумывать доказательства моей вины. Игнат крутился вокруг нас, призывая жену не волноваться и уверяя, что видит меня впервые в жизни. Забава ему не верила и продолжала кричать все громче и сжимать руку все сильнее. Вдруг она как-то глухо охнула и хватка ослабла. Пользуясь шансом на спасение, я изо всех сил рванулась и отскочила к распахнутой двери. Из коридора к порогу метнулся Клёпа и отчаянно замахал рукой. «Сюда!» Недолго думая, я выскочила за порог. «Повитуху!» – донесся мне вслед голос Игната. «Повитуху, срочно!» Следуя за Клёпой, я сбежала на первый этаж и нырнула в чуланчик, на который он указал. «Жди меня здесь!» – велел он и заторопился. «А я пока велю Устинье за повитухой послать!» Вскоре запыхавшийся домовенок вернулся, вскарабкался на сундук, на который я присела, и пристально уставился на меня. «Рассказывай, зачем к Забаве в опочивальню полезла?» «Тебя искала», — чистосердечно призналась я. «А просто позвать не могла!» Домовой сукоризный глянул на меня. «Сама погляди, до чего хозяйку довела! Хоть бы все благополучно разрешилось!» «Да я тут ни при чем!» – выпалила в свое оправдание я. «Игнат какую-то белобрысую приволок, а я просто...» «Да знаю я!» – махнул рукой Клёпа. «Чай подмечаю, что в моем доме делается! Да только Забава-то тебя застала! Ох, изведет она теперь тебя!» – он покачал головой. «И слушать ничего не станет! Хорошо еще, если с детем все обойдется! А если нет, житья она тебе не даст!» «А вот и не изведет, силы не хватит», — выпалила я. «Не хватит, говоришь?» — Клёпа пристально глянул на меня. «Куды ж она подевается-то?» «Я ведь за помощью к тебе пришла. Вот какая беда с лесом и реками творится!» Я рассказала домовому про ловушки, расставленные Любавой по всему лесу и рекам, и про то, как чародейка угодила в свои же сети. Домовой, помрачнев, внимательно меня слушал и качал головой. «И некому природу от напасти избавить», — закончила я. «Василиса пропала. У Коли сил не хватает. Я вообще без капли магии. Вся надежда на источник Агафьи. Если уж он не поможет паутину одолеть, то ничто больше не поможет». Домовой молчал, в задумчивости хмуря брови и почесывая бороду. «Ну что скажешь?» — не выдержала я. «Скажу, что дело темное. Непонятно, зачем это надобно Чернославу, если ты права». «Сейчас не мотивы искать надо, а лес с реками спасать», — призвала я. «Из них каждую минуту жизнь уходит. Пока мы с тобой тут разговариваем, ни одно дерево в лесу от чар погибло, ни один родник пересох». «Твоя правда», — встрепенулся Клёпа, — «нельзя этого допустить». «Так ты дашь источник Агафьи?» — обрадовалась я. «Дам». — решился домовой. — Агафья была бы рада сослужить добрую службу лешему да водяному. Вот только, — нахмурился он, — хватит ли на это волшебства? В источнике совсем мало света осталось. — Будем надеяться, что хватит. Другого способа у нас все равно нет. — Жди здесь, — велел он, спрыгивая с сундука. — Я скоро! —